Поезд. Водитель высадил меня на привокзальной площади в городе Махарадзе и потребовал плату за проезд. Я отстегнул серебряный пояс, задрал подол просторной блузы и стал расстегивать брюки. Водитель сперва в испуге оглянулся, потом схватил меня за руку. «Ты что, обалдел? А как же тебе заплатить? Вот чудак! Зачем же для этого средь бела дня штаны скидывать? Да ведь карман-то пришит изнутри». Успокоил я водителя и продолжал свое дело. После долгих поисков мне, наконец, удалось обнаружить потайной карман. Придерживая падающие брюки одной рукой, другой я стал распарывать карман. Только я извлек деньги и принялся их отсчитывать, как раздалось фырканье. Мотор несколько раз громко чихнул, затем выпустил прямо на меня густые клубы фиолетового дыма. Пока я приходил в себя, машина описала круг и остановилась перед моим носом. Из кабины высунулась красная хохочущая физиономия водителя. Он нахлобучил мне на нос папаху и со смехом сказал: «Ладно, хватит уж, одевайся, не нужно мне твоих денег». Мотор еще раз чихнул, и машина рванулась с места. «Будь здоров!» — крикнул я вдогонку. Водитель выглянул из своей обшарпанной машины и приветливо помахал мне рукой. А я все стоял посреди площади с полуспущенными брюками и удивленно озирался. Доехать до Тбилиси оказалось гораздо легче, чем приобрести билет. Эту истину я установил после непродолжительной беседы с кассиршей. Поэтому я выкинул из головы всякую мысль о покупке билета и вышел прямо на перрон. Через час пришел поезд. Людской поток подхватил меня и придавил к лесенке вагона. Я задыхался. Хотелось крикнуть, но рот мой был заткнут голой пяткой проводницы, и я беспомощно трепыхался, как подвешенная за шею курица. Вдобавок сзади напирало чье-то колено. Кто-то больно тянул меня за волосы. Когда я понял, что мой аттестат зрелости пропадает зря, я собрал последние силы и впился ногтями в голую ногу проводницы. Паровоз и проводница взвыли одновременно. Суматоха усилилась. «Ну чего встал? Нажимай! Убери ногу с моей головы!» «Не бойся, дяденька, ноги у меня чистые». «Ладно, клади тогда и вторую». «А ну, засвети-ка ему!» «Что он мне должен засветить?» «Ничего особенного, не волнуйтесь, фонарь!» «Уважаемые пассажиры, пропустите меня, я же с билетом!» «Смотри, не потеряй, крепко держи!» «Держите, вора! Брось чемодан, подлец, груши там! Милиция, стреляй!» «Куда стрелять? Откуда я знаю, где твой вор?» «Ну тогда в меня стреляй!» «Смелей, смелей, жми наверх!» Раздался свисток. Потом два раза ударили в колокол, потом чей-то благословенный цинок втолкнул меня в вагон, и паровоз, словно только этого и ждал, вдруг дернулся и загудел, стараясь перекричать вопли и причитания оставшихся на перроне. Страсти понемногу улеглись, я забрался на третью полку, подложил под голову узелок и прикрыл нос папахой. Табачный дым ест глаза. Вагон мерно покачивается, скрипит, колеса выстукивают монотонную дробь. И этот перестук напоминает что-то родное, близкое и в то же время такое далекое, что и не припомнить. Глаза слипаются. Я уплываю, уплываю куда-то далеко. Все вокруг заволакивает туманом. Когда хочется спать, самое тяжелое на свете — веки. Ну что это стучит? Ах да, ведь я на мельнице, стучат жернова. В ожидании помола я засыпаю, и вдруг... «Зурико!» — зовет бабушка. «Иду!» — отвечаю я, вскакивая. «Зурико!» — зовет опять бабушка, заслоняя глаза от солнца. «Иду, бабушка, иду!» Кричу я и выбегаю по затянутому туманом подъему. «Ау, Зурикела! Куда ты? Ау!» Гудок паровоза сливается с тревожным криком бабушки. «Илларион, Илико, Илларион, Илико!» Выстукивают колеса. «Мост!» —

«Ничего, дядя, не беспокойтесь». Я ухватился за полки, подтянулся на руках и легко вылез из сапог. «Ого!» — воскликнул индюшинное яйцо. «Разве можно так безбожно истязать себя? Шил бы себе на номер больше». Вокруг засмеялись. Я с трудом втиснулся между двумя попутчиками. Дождь перестал, все облегченно вздохнули. Я согрелся. «Слушай», — начал опять топор, — «убери хоть сейчас свой проклятый чемодан, иначе вот тебе крест, выброшу его в окно». Индюшинное яйцо молча взял чемодан, забросил его на мою полку. Снова наступило молчание. Вдруг кто-то робко чихнул. «Будь здоров!» — отозвались хором со всех сторон. Потом чихнул еще кто-то. А спустя полчаса в купе только и слышно было, что пожелания здоровья, долгой жизни и благополучия, как будто встретились после долгой разлуки близкие родственники. «Ну нет, так дело не пойдет», — заявил вдруг топор. «Пока мы все не схватили воспаление легких и на этом вагоне не поставили красный крест, нужно что-то сообразить». «Видать, не такой уж он балда, каким казался», — сказал индюшинное яйцо и вытащил откуда-то бутылку водки. «У меня есть вино целый пуд, вон там, на третьей полке. Снимем бочонок», — вмешался в разговор молодой блондин, которого до сих пор никто не замечал. «Нет, вино сейчас не подойдет. Выпьем-ка лучше водки», — ответил топор, радостно потирая руки. «Воля ваша», — вежливо согласился блондин. «Ты лучше вынь пробку из бочонка, как бы он ни лопнул и не залил всех нас», — обратился чисто одетый пассажир с билетом к молодому блондину. Блондин молча выполнил приказ и снова сел. Пассажиры стали доставать разную снеть. Кто-то пожертвовал нам еще бутылку водки, топор добавил от себя две и сам же занял пост тамады. «Товарищи, среди нас нет ни одного, кто бы был моим товарищем. Но знаете ведь, как бывает в поезде? В поезде люди сближаются, становятся друзьями. Кто мы? Откуда нас черт несет?» «Я из командировки возвращаюсь», — заявил пассажир с билетом. «Прекрасно», — продолжал тамада. «А он кто? Откуда? Черт его знает!» Топор указал пальцем на индюшинное яйцо. «Как это черт его знает?» — подпрыгнул тот. «Ты что это разошелся? Придержи язык, а то...» «Дай же произнести тост. Что взбеленился?» «Так о чем я говорил?» «Да. Знаете вы меня?» «Нет. Знаю я вас. Тоже нет. В другое время плевать я на вас хотел. Но в том-то и заключается сила поезда. Поезд соединил, сблизил, сроднил нас, и поэтому да здравствует поезд!» Закончил он и опрокинул в рот стакан. «За наш поезд! Да здравствует поезд!» «Да, действительно странно. За поезд!» — сказал чисто одетый пассажир с билетом и передал стакан мне. «Я, товарищи, первый раз еду в поезде», — начал я. «Счастливый ты человек», — сказал индюшинное яйцо. «Перед отъездом Иликой и Иларион предупреждали меня. В поезде, мол, много жуликов и проходимцев, нужно держать ухо востро. Выходит, ошибались они. Вот этот, например. Как вас зовут, дядя?» — обратился я к топору. «Амбако». «Да, Амбако. Когда я впервые увидел его, подумал... Куда этого типа черт несет? А вас как звать?» — спросил я индюшинное яйцо. «Меня зовут Антипо, а тебе хватит болтать. Выпей и садись». «Да, Антипо мне сначала показался сумасшедшим». «А теперь?» «Теперь что? Теперь поезд нас сдружил. Да здравствует поезд!» Закончил я и выпил. Тамада снова наполнил стакан. Второй тост он хотел провозгласить стоя, но, больно стукнувшись головой о полку, тотчас же сел и начал. «Когда Бог научил обезьян говорить, то первое слово, которым они обменялись друг с другом, было «здравствуй». Потом вырубили леса, возвели дома, построили железную дорогу, пустили по ней поезд. В этот поезд сели мы, сказали друг другу «здравствуй» и... «Я никому не говорил «здравствуй». Это вопрос вежливости. Так пусть всегда живет